Мистер Браун увлекался живописью и каждый год участвовал в выставке самодеятельного творчества, которая проводилась в Кенсингтоне. Примечание переводчика. Это один из районов Лондона. Судить картины приглашали знаменитых художников, а за самые удачные работы полагались премии. На выставке были представлены не только картины, но и всякое рукоделье. И мистер Браун очень страдал от того, что ни разу не попал в число призеров, тогда как миссис Браун дважды получала первую премию за свои плетеные коврики. «В любом случае уже слишком поздно», — сказал мистер Браун, закрывая тему. «Картину увезли, так что придется вам потерпеть до завтра». Следующий день выдался солнечным, и на выставке было не протолкнуться. Ко всеобщему облегчению Паддингтон выглядел гораздо лучше. Сыпь бесследно исчезла, и чтобы наверстать упущенное накануне, он очень основательно позавтракал. Только у миссис Бёрд появились неприятные мысли, когда она обнаружила сыпь на полотенце в ванной, но она благоразумно промолчала. Брауны расположились в центре первого ряда, прямо перед помостом, на котором восседали члены жюри. Все ужасно волновались. Паддингтон только что узнал, что мистер Браун тоже рисует, и ему не терпелось взглянуть на его картину. У него ведь раньше никогда не было знакомых художников. На помосте суетились важные бородатые дяди. Они кричали друг на друга и размахивали руками. Судя по всему, причиной спора была одна из картин. «Генри!» — возбужденно зашептала миссис Браун. «А ведь, похоже, они спорят из-за твоей картины. Я узнаю чехол». Мистер Браун выглядел озадаченным. «Чехол действительно мой», — согласился он. «Но я не пойму, как так получилось. Он весь заляпан краской. Видишь, как будто картине не дали высохнуть. А я-то свою написал уже давным-давно». Паддингтон сидел тихо-тихо, глядя в одну точку и боясь пошевелиться. Он чувствовал странный холодок в животе. Точно сейчас должно случиться что-то ужасное. Он уже пожалел, что смыл сыпь и не остался дома. «Паддингтон, ты чего?» Джуди подтолкнула его локтем. «Какой-то ты сегодня странный, опять не здоровится». «Здоровится!» — упавшим голосом отозвался медвежонок. «Просто я, кажется, снова попал в переделку». «Ай-яй-яй!» — посочувствовала Джуди. «А ты постучи лапой по дереву, может, и обойдется. Вот так». Паддингтон подался вперед. Один из художников, самый важный и самый бородатый, наконец-то заговорил. «А на помосте?» У Паддингтона задрожали коленки. На помосте, у всех на виду, стояла на мольберте его картина. У медвежонка перехватило дыхание, и до него долетали только обрывки фраз. «Необычное цветовое решение, оригинальная трактовка, присущая автору сила воображения». А потом Паддингтон чуть не свалился со стула. «Первая премия присуждается мистеру Генри Брауну». Впрочем, сильнее всех удивился вовсе не Паддингтон. Когда мистера Брауна втащили на помост, у него был такой вид, будто его ударило током. «Но», — залепетал он, — «тут какая-то ошибка». «Ошибка», — поразился бородатый, — «не может быть, уважаемый сэр, картина подписана вашим именем. Вы ведь мистер Браун, мистер Генри Браун, ваш адрес — Виндзорский сад, дом 32». Мистер Браун, не веря своим глазам, уставился на полотно. «Она действительно подписана моим именем», — признал он. «Это мой почерк». Он не договорил и посмотрел вниз на зрителей. Смутная догадка зародилась у него в голове, но ему так и не удалось поймать взгляд Паддингтона. Иногда это действительно бывало нелегко. «Я благодарен за оказанную мне честь», — сказал мистер Браун, когда стихли аплодисменты, и ему был вручен чек на 10 фунтов. «Однако я намерен передать эту награду одному дому для престарелых медведей в Южной Америке». По толпе прошел шепот удивления, но Паддингтон ничего не заметил, хотя наверняка бы обрадовался, если бы знал причину. Он был занят тем, что бросал суровые взгляды то на картину, то на бородатого художника, которому вдруг стало очень жарко и неуютно. «Между прочим, — заявил медвежонок, обращаясь ко всему белому свету сразу, — могли бы и не переворачивать мою картину вверх ногами. Далеко не на каждой выставке первая премия достается медведю».